И хотя подавляющее большинство камней отличалось большими размерами и искусной огранкой, они действительно были не более, чем побрякушками, годились на создание артефактов средней руки, а оттого особого внимания не стоили. К тому же, это были еще старые запасы, которые никто не использовал. Для камней, добытых и ограненных в новом мире, имелась отдельная ячейка, и вот ее использовали часто. Маги никогда не прекращали экспериментов, а на них порой требовались даже не целые камни, а растолченные в пыль. Посреди сокровищ, затмевавших каждое королевство и империю нового мира, чей блеск мог свести с ума иных владык, на специальном постаменте стояла огромная кровать. На ней лежала поразительной красоты эльфийка, чьи глаза были закрыты. Она выглядела умиротворенно, почти счастливо. Ничего не свидетельствовало о всех тех ужасах, что постигли ее за невероятно короткий срок. Рядом с ней, словно не решаясь прикасаться или подойти ближе, в метре от кровати стоял Алгалан. Лучшим отражением его внутреннего состояния служили чешуя и погибель, ослепительно белые, таящие в себе достаточно жара, чтобы во мгновение обратить прахом многое. Достаточно было на мгновение ослабить тиски воли, сдерживающие всю эту мощь. Одна из ячеек сокровищницы, часть гигантского складского комплекса, была отлично защищена, несмотря на довольно примитивное содержимое. Обычное золото и камни. В нее нельзя было телепортироваться, в том числе с помощью кольца гильдии. Тут практически не работала магия, а любой призыв отменялся. Стены были несокрушимы, так еще и сокрыты глубоко в недрах земли. Не зная точного местонахождения, враги не могли добраться и до первых врат, не говоря уже о проникновении. Пробить их просто так было невозможно. Потребуется усилие минимум 4 сверхранговых заклинаний, а ведь перед ними стояли еще и все 5 медных рыцаря. Големов такой мощи, что о них в былые времена разбивались рейды, сминавшие все сопротивления цитадели. И хотя они во всем уступали двемеритовому колоссу, их было больше, а размеры гораздо удобнее. Одно из самых защищенных мест цитадели раньше было излюбленной точкой для посещения Тиамат. Сейчас оно стало ее пристанищем, обещая безопасность и защиту от потусторонних сущностей. Владыка цитадели попросту не рискнул оставить супругу в их покоях. Боялся, страшился. Удивительным образом все внимание врагов сошлось именно на ней, а не на ком-то другом. И хотя он понимал всю подоплеку, ведь глупцом не являлся, все естество требовало от него спрятать супругу. Спрятать так, чтобы никто не смог ее найти. В такое место, куда никто не сможет пробиться без его ведома. Наару сделал свое дело, избавился от детей, зараженных тьмой древнего бога. Для света Тиамат перестала быть интересна, а в новом мире щупальца Йоксарана не могли до нее дотянуться. Вокруг надежнейшие стены, стая охраняет свою мать, и все же драконоборец ощущать некую недостаточность предпринятых мер. Он хотел больше, надежнее, а еще его поглощало по-настоящему первобытное, дикое желание отомстить. О, как он хотел лично раздавить каждого Наару, собственными руками перетереть их кристаллы в мелкое крошево, навсегда избавить вселенную от их лживого света. В своем высокомерии они возомнили, будто имеют право распоряжаться судьбами целых рас и народов. Решили, что могут наложить метафизические лапы на отпрысков отца драконов. Однако, все их действия привели лишь к одному, к появлению нового врага, что хуже любого демона. Ордену не занимать умение последовательно уничтожать своих врагов и обращать их смерть себе на пользу. Уже сейчас лучшие мастера работали с кристаллами Наару, занимаясь созданием экипировки. Самые искусные маги, обладающие изощренными на выдумку разумами, строили новые ритуалы, должные наделить братьев силой. Цитадель напоминала растревоженный улей. Каждый был занят делом, никто не бездельничал. Гигантская черная крепость походила на оживающее существо, но именно сейчас она становилась сама собой, местом, из которого выходили охотничьи группы, вылетали разведчики и отправлялись армии, а ремесленники работали в поте лица, не переставая создавать амуницию, зелья и прочие расходники, попутно чиня броню и оружие. Прошел период спокойной жизни, разбавленный относительно воинственным временем истребления драконов нового мира. Орден готовился к грядущим сражениям, которым не виделось конца в обозримом будущем. Была и еще одна причина, толкавшая Алгалана к тотальной войне на уничтожение против Наару. После поглощения энергии Адала, возросла его собственная связь со светом, с той частью сил, к которым он почти никогда не прибегал и плохо понимал. Свет раскрылся перед ним с совершенно иной стороны, хотя и стал отчасти лишь более таинственным и странным. Но он ластился к нему, как маленький зверек, и старался умиротворить. Свет хотел принести спокойствие, помочь справиться со злостью, яростью и жгучей ненавистью. Он жаждал исцелять и разгонять мрак, рассеивать тьму и всякое зло, и мог посылать видения. Наару пятнали своим существованием и действиями то, из чего были рождены. Сам того не желая, владыка цитадели порой видел картины настоящего и прошлого, посланные светом. А учитывая характер его мыслей, они были полностью посвящены существам из света. Он видел, как Наару порабощают целые расы, используя свет. Как они уничтожают миры и их части, на которых шли сражения. Они били туда, куда посчитают нужным, не считаясь с жизнями озаренных. Наару плодили ментально измененных рабов, создавали существ, для которых превыше всего стояли именно дела Наару, а все остальное являлось вторичным. Они использовали те же методы, что и древние боги, прикрывая их благородной ширмой. Однако одно из их начинаний действительно заслуживало называться таковым. Армия света, образование из многих рас, созданное для борьбы с демонами, пылающим легионом и тьмой. Обе угрозы стремились к уничтожению всякой жизни во вселенной, и Наару пытались им противостоять. Вот только в своей гордыне они использовали любые, в том числе самые скверные методы, не считаясь с другими. Таким же образом они обошлись и с Тиамат. Все же, найдя в себе силы, страж сделал шаг вперед и осторожно прикоснулся к руке супруги, не решаясь на большее. В то же мгновение его поглотило чувство вины и раскаяния, ведь он не смог защитить, не распознал признаки порчи раньше, чем оказалось поздно. Хотя все факты были на руках, их оставалось сложить воедино и задать всего несколько вопросов. Лишь одно действительно согревало пылающую душу дракона: супруга исцелялась. Сон огромное значение имел для драконов. Он мог исцелить разум, восстановить раненую душу, справиться с теми ранами, с которыми не справлялась магия. Это была особенность всего драконьего рода, знакомого Алгалану. Он и сам не раз погружался в такой сон, когда сжигал сам себя возжжением, и всякий раз восстанавливался, хотя лишался последних крох жизненной силы. Тиамат тоже постепенно приходила в норму. Глава 54. Алгалан сделал шаг назад, отстранившись от супруги. Как бы ему ни хотелось остаться с ней, дожидаясь пробуждения, еще имелось множество дел. Едва ли не все начинания последних дней требовали его личного контроля, в той или иной степени. В каждом из дел его слово было последним. Короткая вспышка телепортации поглотила стража, выплюнув в тронном зале. Погибель позволяла ему ряд вольностей на территории цитадели. В частности, телепортироваться внутри из защищенной сокровищницы. Оглядев висевшие на стенах черепа, он занял полагающееся место на троне. И как раз вовремя. Внутрь вошло несколько мастеров клинка в компании огнебородов. Трое эльфов и один человек, да четверо дворфов. На них были новенькие доспехи и оружие, из-за благовременно организованных запасов, как раз на такой случай. И, если броня могла скрыть внешность их более высоких братьев, бородатые ворчуны оставались открыты. Их обсидиановая кожа пестрела тлеющими прожилками, испускающими слабый, пока еще, жар. Глаза уподобились огненным омутам главы клана, а вокруг бороды летали искры. На некоторых участках кожи выросла настоящая чешую. Та же участь постигла и людей с эльфами. Приняв в себя огонь ярости первого стража, они изменились. Стали сильнее. В те злополучные мгновения, когда золотое пламя сжигало их изнутри, оно же и изменяло. Тела пытались адаптироваться к силе, что была им отчасти родственна, а не бороться с ней. Рассматривая членов стаи, владыка цитадели одновременно думал о многих вещах. О том, как был на самом деле виноват перед ними. Ведь заставил пережить настоящую агонию. Мало кто способен был выдержать подобное, но они еще и нашли в себе силы продолжить биться. О том, как изменились эти восьмеро в его восприятии. Перестали быть простыми огоньками, став чем-то более близким, похожими на его настоящих сыновей и дочерей. Не покидали его и мысли о той силе, что смогли заполучить верные братья ордена. «Позвольте мне кое-что проверить», — наконец, заговорил драконоборец. Потянувшись к своей магии, к своему огню, он просто пожелал, и воины вспыхнули. Золотое пламя ровным слоем покрыло броню, проникая наверх из их кожи и плоти. Но в этот раз оно не обжигало, не скручивало мышцы в бесконечном спазме, разливаясь по нервам. Пламя словно распалило их собственные внутренние огоньки. Эффект полностью отличный, хотя и внешне схожий с тем, какой бывает, когда проливается огненный дождь. Что же вы стали иными? Констатировал Алгалан. Первыми, но не последними, кто принял мой огонь. Вскоре всем братьям предстоит пройти через перековку. Пока еще есть время, вам нужно освоиться с новыми силами, заново изучить самих себя. Вы проложите тропу, по которой пойдут остальные. Закончив говорить, он столь же просто потушил пламя, как и разжег. Не уверен, что воины крови или пепельная гвардия смогут выдержать. Один из дворфов сделал шаг вперед и взял слово. Остальные коротышки зароптали, поддерживая собрата. Для нас самих это было огромным испытанием выносливости и стойкости. Даже после воскрешения я чувствовал, как огонь пожирает меня, расползаясь по телу. А мы ведь не совсем прежние, каждый из огнебородов отчасти элементаль. Не представляю, каково было верзилом с мечами. Он отрывисто мотнул головой в сторону мастеров клинка. Он прав, первый страж. Заговоривший мечник склонил голову. Кто-то менее стойкий, чем мы, не совладает с вашим даром. Сейчас, я как никогда прежде ясно понимаю ваши чувства и разделяю их, а также осознаю угрозу, с которой столкнулся орден. И все же вынужден просить вас повременить. Успокойтесь, я не лишился ума. Владыка цитадели откинулся на спинку трона, возложив руки на черепа молодых драконов. Вскоре, когда все братья соберутся в крепости, Изуригас сделает важное объявление. Возможно, в наших руках есть средства, способные дать новый толчок росту силы. Придворный маг изобрел новый эликсир, живо осведомился Огнебород, потирая ладони друг о друга. «Моя кровь!» На миг все воители сбились с мысли, а некоторые и вовсе поперхнулись воздухом. «Сама по себе она губительна для вас», так как слишком горячая и могущественная, но разбавленная кровью Галакронда несколько остывает. Я почти закончил добавлять ее во все имеющиеся запасы, а Изуригас уже подготовил первый пузырек золотой крови. Если не возникнет проблем, то вскоре нас ждет возвышение. В таком случае, есть шанс, что другим принять ваш огонь будет проще. Высказался еще один мастер клинка. Верно. Драконоборец кивнул. Я долго размышлял над этим и не решался, но пришел к выводу, что пора крови нового отца драконов возобладать в ваших жилах. Прошлый род мертв, поэтому больше нет смысла за него хвататься. Нынешняя кровь Галакронда почти ни на что не годится, а ордену нужно как можно быстрее набраться сил. И нам уготована судьба стать первыми. Единственный человек в тронном зале говорил разом за всех. Да, это будет честью. Он ударил себя в грудь кулаком и, казалось, еще больше вытянулся. Остальные поступили схожим образом, но каждый выбирал свой собственный жест, а двое и вовсе опустились на колено, подражая рыцарскому прошлому. В ордене не было устоявшихся традиций на этот счет. Все выражали уважение тем способом, который считали наиболее подходящим. «Ступайте, устраивайте поединки, бейтесь с самыми могучими тварями из числа тех, что могут быть призваны. Я даю вам разрешение. Следите друг за другом и отмечайте изменения, внутренние ощущения. Все записывайте и передавайте в храм огня». Более не размениваясь на жесты, в тех попросту не было смысла, да и не требовались они, братья поспешили уйти. Они и без указаний начали пробовать прощупывать границы новых возможностей. Однако, теперь требовалось переложить их на бумагу, а это всегда пожирало неожиданно много времени. Оставшись один, страж снова обратил все свои мысли к текущим делам. Совсем скоро было нужно отправиться в кузни огненных недр, проверить работу кузнецов. Они как раз обещали показать несколько образцов. Призыв бросили и резчики рун, найдя весьма интересные комбинации для оружия. И это лишь верхушка айсберга, самое простое и отчасти приятное. Контроля требовали и дела верхнего города, включая окрестности. А там стояли башни, снабжавшие всю цитадель продовольствием и ремесленными товарами. Без Рейнхарта и работы организованной им службы помощников, бывших его руками и глазами, вести дела стало гораздо сложнее. Требовали едва ли не лично контролировать все. Экзибин смачно отхлебнул из огромной кружки, специально постаравшись издать как можно более громкий звук, чтобы его обязательно услышали все вокруг. Его кружка без малого походила на небольшое ведро, лишенное монументальной красоты, которая имелась у кружки главы клана, зато была больше, и это имело значение. Мегакрут был единственным дворфом в клане, который мог позволить себе такую дерзость и выйти целым из озера магмы, о чем всегда напоминал остальным мастерам. От одного его вида они криви такие кислые рожи, будто все их пиво прокисло и нового не предвидится еще пару месяцев. Все же статус одного из величайших умов клана значил многое, а еще и породнившись с главой клана, Мегакрут потерял все берега, уже ничего не могло его остановить, кроме отсутствия пива, но и оно у него имелось в изрядном количестве, а события последних дней и вовсе наделили его правом хлебать любимое пенное даже во сне. Подобное он позволял себе в редких случаях, на празднике или чтобы побаловать, исключительно для разжигания вдохновения. Его бесконечно глубокий гений давно измыслил необходимый механизм. С наслаждением допив остатки, кузнец потянулся за спину и подтянул краник на гибкой трубке. Открыв вентиль, он с великим удовольствием вслушался в ни с чем не сравнимый звук. Пиво потекло в кружку, будоража все нутро старого ворчуна, а главное, оно было холодным, почти ледяным. Закончив наполнять кружку, Экзибин вернул трубку на место и с обожанием посмотрел на белую шапку. Так смотрит на возлюбленную, от одного вида которой теряешь голову. На короткий миг в глазах бородача промелькнули искры настоящего безумия. Он был похож на дракона, смотрящего на величайшие сокровища в своей жизни, на фанатика, узревшего бога во плоти. Осторожно, со всем почтением, он совершил первый, самый важный глоток. Когда пиво еще не успело хоть немного остыть и, казалось, имело совсем иной вкус, он не поддавался описанию, настолько невыразимо прекрасен был. В среде некоторых членов клана почтенный изобретатель пользовался особым уважением. У него спрашивали совета, к его словам относились, как к откровениям. Для них он был ожившим предком, ведь умел пить пиво так вкусно, как никто другой. От того самого, первого божественного глотка, по телу коротышки прошла волна мурашек. Глаза, закрытые на краткий миг таинства, широко распахнулись. Сознание наполнило кипучая энергия. Взор мастера, стоявшего на специальном возвышении, под самым потолком, прошелся по пространству огромной кузни. Внизу бегали, суетясь, сотни его младших учеников, направляемых лично возвращенными подмастерьями. У каждого на спине был бачок, от которого тянулся ко рту шланг, подающий пиво. Самые отличившиеся могли похвастаться реликвией, настоящим пивным шлемом. Точно такой же был у самого Мегакрута, отчего остальные испытывали особое причастие. Однако, самой желанной наградой, заполучить которую было почти невозможно, являлись охлаждающие руны. Пиво, в условиях жаркой кузни, быстро нагревалось, теряя часть великолепного вкуса, что само по себе было оскорблением столь благородного напитка, пути неизбежным. Пытливый взор Экзибина прошелся по системе подачи расплавленного металла, не выявив никаких нарушений в работе или эксплуатации. Ее он придумал, чтобы ускорить самую трудоемкую и долгую работу – ковку пластин. Теперь их отливали и только потом проковывали механическими молотами. Последние тоже являлись изобретением пьяного дворфийского гения. Столь простая и вместе с тем невероятная мысль, воплощенная в виде огромного механизма, разбитого на множество секций, еще больше ускорила работу. Больше ученикам не приходилось самим работать молотами. За них трудились паровые двигатели, справляясь лучше и быстрее. Ученики и подмастерья занимались тем, чем и должны были заниматься в столь необычной кузнице. Собирали механизмы и корпуса для них. Множество видов повозок, созданных по строгим чертежам, становились творениями их рук. Среди них были как рудовозы, число заказов на которые все росло, так и военные машины. А вот самое последнее изобретение Мегакрута, вдохновение для которого он привычно обнаружил в секции библиотеки, куда доступ имели далеко не все, лишь начало приживаться. Впрочем, его эффективность была заметна на самых ранних этапах. Огненные недра росли слишком быстро, давно став настоящим лабиринтом. Порой, сами дварфы терялись в своем городе, столь ветвист он был. Потому, рельсы и пущенные по ним простейшие големы в виде поездов, сильно облегчали перемещение, сокращая затраты времени, и уже начали испытываться первые грузовые вагоны. Впрочем, рудовозы пока сохраняли доминирующую позицию, заполоняя широкие подземные дороги, проложенные специально для них. Видели бы люди нового мира, с каким утилитарным подходом коротышки использовали мифрил, адамантия и еще более ценное черное железо, то многие могли удавиться от жадности. Там, на поверхности, за пределами земель цитадели, мифриловый меч мог заслуженно являться семейной реликвией. Дварфы же сотнями килограмм пускали благородный металл на сплавы и ковку хозяйственного инструмента. Каждая повозка содержала в себе до трети мифрила в составе корпуса, независимо от назначения, а было, что на них вывозили дерьмо из хлевов. Въедливый взор мастера кузни так и не нашел, за что зацепиться, отчего хозяин глаз недовольно заворчал. Увы, но таков был характер дворфов драконьей пасти. Несмотря на внешнюю суматоху и метание, работа была налажена идеально. Экзибин пользовался огромным уважением в клане, в частности благодаря железной хватке. Он крепко держал за горло свои подмастерья, не давая им спуска и лишние капли пива. Даже подышать над бочками не позволял, а те не менее охотно следили за учениками. Многие роптали, но со временем вливались, познав на себе все блага кузни механизмов, становясь еще одним винтиком. А блага были, чего только стоили заплечные бочонки. Они являлись даром главы клана, именно кузница Экзибина. Остальные мастера не могли себе позволить носить что-то подобное, не говоря уже о даровании кому-то. Взгляд склочного мастера прошелся по корпусам сразу 10 танков, тоже не заметив нарушений, он обратил внимание на другую часть кузни. Там создавались пышущие жаром сердца будущих машин, без которых они так и останутся лишь грудой металла. Паровые двигатели. Они стали личной слабостью старого коротышки. Одновременно хрупкие и такие сильные, сложные и простые. Не проходило дня, чтобы Мегакрут не думал над очередной конфигурацией двигателя. Его изощренный разум, утопающий в пивных и самогонных парах, всегда пытался придумать что-то новое. И за прошедшие 30 лет он множество раз улучшал конструкцию механического сердца. Изначально оно было одним для всех механизмов, универсальным. Но с течением лет мастер-изобретатель нашел иной подход. Разработал схемы, наиболее подходящие для каждой ходовой. Не сосчитать, сколько раз он упирался в пределы возможностей ресурсной базы. Ведь, несмотря на весь почет и уважение, он был ограничен в материалах. Мифрил, адамантия и черное железо, не считая прочих волшебных штучек, вот и все, чем он располагал, в то время как остальные кузни могли работать с поистине легендарными материалами. Множество ухищрений придумал Экзибин, каждый раз по капле повышая эффективность паровых сердец, пока не пришел к пределу. И тогда он зарисовал и расписал чертежи двигателей, идеально подходящих каждый для своей подвижной базы, стандартизировал их. Они стали его подлинными шедеврами. Еще лучше, без иных материалов, их было не сделать. Даже резчики рун, мудрецы в своем деле, находили его комбинации подлинно идеальными. Однако кузнец, нашедший свое призвание в инженерном деле, не планировал останавливаться. Давно в его сердце зажглась мечта, которая так или иначе посещает каждого дворфа. Вот только они, в отличие от одурманенного вечным пьянством гения, быстро теряли свой порыв. Но не Экзибин. Он прочно загорелся желанием запечатлеть себя в зале предков еще при жизни. И сейчас видел возможность. Недавние события потрясли все общество мастеров огненных недр, Мегакрута в том числе. Первый страж, живая легенда, распорядился распечатать сокровищницу. Все дворфы знали, насколько огромны ее ячейки и как велико их количество. Но они доподлинно не ведали, какие металлы и минералы могут в ней храниться, какие артефакты и просто реликвии. Воображение сбоило, когда дело касалось сокровищницы. И это был шанс для кузнеца-инженера заполучить так необходимые ему материалы для работы и экспериментов. Закончив осмотр кузни, так и не найдя каких-то нарушений, Экзибин приложился к кружке ведру и пил, пока полностью ее не опустошил, громко прихлебывая. Зарычав от наслаждения, он потянулся к кранику, но расположенному с другой стороны. Из него потекла жидкость чистая, прозрачная, как слеза дворфа, 10 лет не пившего ничего, кроме воды. То был самогон, 10 раз прогнанный через специальный дистиллятор, раздобытый у алхимиков. Штука, способная свалить кого угодно, буквально накапав себе в кружку, Мегакрут махом опрокинул содержимое. От вкуса и жара, мгновенно растекшегося по всему телу, сварливого коротышку всего перекосило. Даже усы встопорщились, что свидетельствовало об исключительном качестве алкоголя. Буквально нектар, недоступный остальному клану. Однако, существовала еще более забористая штука, которую гнал лично глава клана. Еще никому не довелось ее попробовать, о чем мечтали все. Как следует зарядившись, мастер-кузнец направился в святая святых, на пивной склад, который он оборудовал в личную мастерскую. Там хранилось его главное сокровище и путь к воплощению мечты. Однажды напившись, Экзибин настолько преисполнился, что набросал схему парового колосса, и теперь не упускал возможности доработать чертежи. Естественно, как следует зарядившись самогоном. Глава 55. Король Лимерон издал боевой клич, от которого, казалось, задрожали стены тоннеля. Мощная глотка великана, привыкшего отдавать команды криком, могла порождать действительно оглушительный звук, особенно действенный в условиях стесненного пространства. В глазах, скрытых за глухим шлемом, полыхал огонь ярости и жажды битвы. Он и десяток лучших воинов клана, что были избраны для посвящения в орден, проспали всю битву. Когда глава клана пришел в себя, парящая крепость уже ушла из Ульдуара. Он даже не смог собственными глазами увидеть размах сражения, в котором участвовали столь великие силы. Позже, отойдя от первого приступа всепожирающей ярости и злости, он уподобился мальчишке, ходил по всей крепости, искал участников сражения и выспрашивал подробности. С каждым опрошенным воином, негодование Врейкула лишь множилось. Пока он спал, другие штурмовали крепость самих титанов и одержали победу. Они бились бок о бок с легендарными драконами, одерживая верх над слугами титанов. Иные битвы шли часами, являясь настоящим испытанием духа и тела. И Мирон в лучших чувствах завидовал братьям по ордену, ведь им удалось увидеть все лично. Они смогли принять участие и сыграть ключевую роль в событии, о котором впору было слагать баллады, ведь никто до них не повергал Ульдуар в руины. Но, как оказалось, еще не все было покончено. Первый штурм являлся подготовкой к чему-то более масштабному. Зло, немыслимо древнее, описать которое не хватит слов, томилось под крепостью титанов, постепенно расшатывая стены темницы. Настоящая битва только близилась, что несколько умаляло разочарование великана, а возможность сразу после пробуждения вступить в бой и коротать время за приятным делом, вовсе умиротворяла. И Мирон, как и любой здравомыслящий Врейкул, ценил хорошую драку. Кровопролитные бои и военные походы – один из столпов их культуры, а узнав о готовящемся уничтожении целой цивилизации подземным тварей, служащих мерзости, что и наслало на них проклятие, от которого дети рождались уродами, не мог не принять прямого участия. Клан потрошителей драконов сильно пострадал от козни узника титанов. Утгард давно не слышал детского смеха и проказ. Проклятие сожрало несколько поколений, отчего в крепости доживали свое старики, да воины, опасно близко подступившие к почтенному возрасту. Но теперь все изменилось. Новый, подлинный бог, снял проклятие узника, подарив клану будущее и надежду. Он обещал силу и бесконечные сражения, достойные величайших воинов, новый дом, стоит им пожелать. В его власти было даровать исцеление и долголетие, а его воинство никогда не знало смерти. Всем сердцем предвкушая грядущие битвы, король первым бежал по широкому тоннелю, едва не царапая потолок шлемом. Нерубы, из-за собственных немалых размеров, прокладывали просторные ходы, но все еще недостаточно высокие, чтобы Врейкул мог чувствовать себя раскованно или свободно размахивать оружием себе под стать. А новым клинком, врученным оружейниками ордена, Эмирон хотел наносить именно широкие, размашистые удары. Для уколов он не годился, им нужно было рубить и рубить. Даже камень крошился и рассекался, сталкиваясь с остротой нетупящегося лезвия. Вместе с рукоятью, длина меча сравнивалась с ростом владельца. Полотно клинка покрывали узоры, поразительно похожие на застывшие потеки лавы, складывающиеся в неповторимый рисунок. Меж них мелькали филигранно вплетенные алеющие руны, покрывающие орудие от рукояти до кончика лезвия. Броня была настоящим произведением кузнечного искусства. Тяжелая, как и меч, даже для Врейкула, прошедшего посвящением. Толщина металла обещала надежнейшую защиту, а редкие зазоры в сочленениях, которых невозможно было избежать, закрывали два слоя. Ткань из металлических нитей и кольчуга тончайшей работы. На наплечниках, коленях и поясе красовались черепа. Орнамент, переплетенный с рунами, покрывал каждый сантиметр брони. За спиной алел плащ, пронизанный чарами. Несмотря на кажущуюся громоздкость и тяжесть, доспех не стеснял и не мешал великану. Он идеально сидел, подогнанный индивидуально по фигуре, а поддоспешник из выделанной драконьей кожи вовсе обеспечивал заоблачный уровень комфорта. Броню не хотелось снимать и казалось, что в ней можно спать. И хотя одинаковые комплекты получили все воины клана, король не возражал. Он быстро осознал, еще тогда, в самом начале, что его титул ничего не значит в ордене. В воинстве бога не имело значения, кем ты был раньше. Значение имело одно – кем ты стал. У каждого имелась собственная роль на поле боя, никак не связанная с прошлым. Что-то изменить могли только мастерство, взятое на тренировках, доблесть, добытая в бою, и магическая искусность, возвращенная в библиотеке. И такое положение дел полностью устраивало и Мирона. Он оказался как никогда близок к той жизни, о которой мечтал. Поступь вскоре привела великана к повороту тоннеля. Он не пытался тормозить, уже выучил этот урон. Взятый разгон, вместе с массой, порождали инерцию, которая безжалостно тащила вперед. Вместо торможения можно было свалиться с ног, если ошибиться. Подставив плечо, король влетел в камень. В стороны брызнули осколки, по стене расползлись трещины и поднялось небольшое облачко пыли. Не тратя лишнего мгновения, он снова бросился в бег, пока в него не влетели соклановцы. Тем более впереди была добыча. Первого неруба глава клана смел, словно тот ничего не весил, отработанным способом протаранив плечом. Из уродливой пасти брызнула зеленая лимфа, а в груди что-то затрещало. Свалившись на холодный пол, паукообразный уже не двигался, только лапки дергались. По броне бессильно чиркали и соскальзывали глефы. Копья пытались найти уязвимое место в броне, дотянуться до глазных прорезей или ткнуть в шею. Одно такое Врейкул перехватил еще в воздухе и резко дернул на себя, попросту вырвав из лап жука. Перехватив удобнее, он вернул его владельцу, вонзив в пасть. Наконечник вышел с обратной стороны головы. Чем и Мирону понравились подземные твари, так это стойкостью духа. Они очень редко отступали, да и то старались завести в ловушку, чтобы прикончить обвалом или иным хитрым способом. Другие, столкнувшись с воинами, чью броню не могут поцарапать, бежали бы, деморализованные, особенно увидев, что он способен разрывать их голыми руками. Но нерубы были иными. Громогласно рассмеявшись, глава клана левой рукой схватил за голову бросившегося на него жука. Правой же он вырвал одну из его мандибул и нанес несколько колющих ударов по глазам. Отпустив верещащего врага, он встретил следующего прямым ударом кулака. От столкновения голова паукообразного лопнула, как мягкая ягода, выпустив всю мякоть. Еще двух успел прикончить король потрошителей драконов, прежде чем его облепили нерубы, пытаясь повалить на землю. Именно такую тактику избрали подземные твари, проиграв несколько стычек великанам. Они пытались завалить, облепить паутиной и впрыснуть желудочный сок. Уж он мог нанести вред, свободно проникая в щели и растворяя плоть. Напрягая каждую мышцу в теле, король стоял, однако постепенно опускался под весом сразу четырех оставшихся жуков. Будь в том нужна, он мог бы обратить свою плоть металлом и разметать их, будто ребенок игрушки. Благодаря волшебной силе, заполученной после прохождения посвящения, это состояние глава клана мог держать на протяжении часов. Однако, тратиться не пришлось. Первый великан из избранных главой клана как раз подоспел. Ухватившись за брюшко ближайшего неруба, он взревел и резко дернул на себя. Оторванная половина тела осталась у него в руках, истекая лимфой, а сам жук завизжал. Не размениваясь на мелочи, воин взмахнул брюшком и обрушил его на уже другую цель. Не успел и Мирон сделать что-то сам, как остальных паукообразных с него сорвали соклановцы. Они бросали их на пол, затаптывая ногами, разрывали руками, отрывали лапки и руки, забивая подземных тварей их же конечностями. Врейкулы мстили слугам того, кто лишил их потомков, из-за кого им пришлось погрузиться в сон и надеяться на лучшее. Коротко мазнув взглядом по учиненному побоищу, король направил стопы дальше. Его личная жажда крови немного унялась, все же успел перебить уже около сотни нерубов. Короткий путь вывел великана к выходу. Там, в огромной естественной полости, раскинулось нечто вроде лагеря. Не было построек из камня или чего-то подобного, только несколько очерченных паутиной зон. В них грудами лежали коконы, не меньше было подвешено и к потолку. Так жуки хранили еду. Прямо на глазах главы клана самые примитивные и маленькие паукообразные, отличающиеся более светлым хитином, грузили на себя коконы и сотнями уносили их в другие тоннели. Очевидно, слуги врага сворачивались и планировали уходить. Вместе с носильщиками отправлялись отряды воинов. Нерубы не планировали продолжать безуспешные попытки нападения. Вот только врейкулы не собирались их отпускать столь легко. Не напрасно же они пробивались сквозь лабиринт тоннелей и ловушки. Не будь у них с собой свитков, переданных другими воинами ордена, то все продвижение остановилось бы на первом же многометровом завале. К полости от тоннеля вела дорога, сотканная из паутины. Единственный проход, и прямо на глазах главы клана нерубы ее оборвали. Толстое полотно паутины, подрезанное с одного края, покачнулось, как ткань на волнах воды, и начало медленно падать. Еще множество схожих подъемов имелось по всей окружности полости, Их подземные твари точно так же отсекали. Без возможности нормально спуститься, у всякого гостя оставался лишь один путь – в бездну. Прямо за тоннелями был обрыв. Закончив осматриваться, Имирон сфокусировал все свое внимание на вражеском командире. То был жучара совсем иной породы, весь покрытый гладким пластинами хитиновой брони, больше похожий на латы, на мощных, толстых лапах. Голова, скрытая под своеобразным хитиновым капюшоном, почти не двигалась, а венчал ее шип длиной почти в метр. Лапы же, в отличие от прочих паукобранных, у него были особые. Пара острейших лезвий, загнутых на манер косы. Все это, вкупе с пятиметровым размером, буквально кричало, что этот неруб был рожден с одной целью – войной. Примерявшись, Имирон сделал несколько шагов назад, спиной расталкивая свой десяток. Получив достаточно длинный отрезок, он без слов разбежался и оттолкнулся от самого края тоннеля. В его голове не возникало даже крохотной мысли о том, что соклановцы не последуют за ним. Немного подсобив себе активацией амулета полета, болтавшегося на груди, король потрошителей драконов приземлился на платформу. У самого обрыва со всех сторон раздавался бесконечный перестук лапок по камню, стрекот, а глефы уже были направлены на него. Иного шум и вид нерубов могли ввести в замешательство, даже ввести в ступор от омерзительности этой картины, но не жаждущего крови и отмщения великана. Он закричал, перекрывая весь прочий шум и привлекая к себе больше внимания. Это был вызов и угроза одновременно. Раньше Имирон не рискнул бы выйти против такой своры, да даже против трех нерубов. Однако сейчас, в великолепных доспехах и при оружии им под стать, он чувствовал, что способен справиться хоть с целой армией. Правая рука потянулась к рукояти меча, высоко торчащей из-за плеча. Ухватившись, она потянула орудие. Оно не держалось в ножнах, а крепилось при помощи хитрой магии. Плашмя положив меч себе на плечо, Врейкул добавил на рукояти левую ладонь. Все же, клинок был именно двуручным, слишком тяжелым для одной руки, и ему еще только предстояло научиться владеть им по-настоящему, с той же виртуозностью и легкостью, что и мастера клинка. Пока глава клана был далек от какого-либо мастерства в обращении с новым оружием, во всем оно было ему непривычным, но это не умаляло его эффективности. Клану потрошителей драконов предстояло занять весьма почетную роль в войске их нового бога. Им отвели роль острия атаки, тех храбрецов, настоящих героев, сияющих в любой схватке, кто прорывает строй врага. А это подразумевало несколько иной стиль боя, чем тот, к которому привыкли в клане, и другую экипировку. Клич короля эхом отразился от стен подземной каверны, и в ответ прозвучали такие же. Рядом с главой клана начали приземляться его воины, и пусть их было всего 10 против сотен нерубов, вместе они могли их перемолоть, если не отдаваться горячке боя полностью. Первым в мясорубку бросился, как и подобает, Имирон, с яростью в глазах и кровожадным оскалом на лице. Одним взмахом монструозного меча он перерубил и древки трех направленных на него глеф, и держащие их руки вместе с туловищами жуков. Второй взмах оборвал еще две жизни, а рядом уже стояли верные воины. Они старались держаться вровень, сохраняя подобие стоя, но не слишком близко, иначе могли помешать друг другу. Подобный подход к сражению позволял отчасти сохранить голову ясной, но главное, не позволял кому-то вырваться вперед. Любая брешь могла привести к поражению, ведь подземные твари слишком сильно превосходили их числом и могли попросту навалиться со всех сторон. «Шаг!» — выкрикнул глава клана. Строй из десятка великанов сделал единственный широкий шаг вперед, продолжая рубить все, что смело к ним приблизится. С каждой секундой рассеченных тел вокруг них становилось все больше. Очень быстро те начинали образовывать неудобные валы. Два шага, и Мирон повторил команду. Едва ли не слитным движением он вместе с соклановцами прорвался вперед, разметав и оставив за спиной трупы. В очередной раз осознав всю тщетность своих жалких попыток, слуги врага начали атаковать менее охотно, отступая назад. Врейкулам приходилось самим напирать вперед, чтобы оборвать существование еще нескольких тварей. Нерубы бежали, бросали свой провиант и спешно уходили в тоннели. Глава клана видел действия противников, а оттого начинал подозревать за их действиями некий замысел. Все его прошлые стычки с этими тварями, осаждавшими крепость Ордена, принесли необходимый опыт. Уходя, нерубы всегда оставляли за собой некую подлянку, а значит, их нельзя было отпускать. Вперед, разрубив очередного паукообразного, отдал команду король. Все в большой тоннель. принесем в крепость голову их командира». Воины поддержали главу клана слитным ревом и удвоенным натиском. Уподобившись самой смерти, они понеслись вперед, раскидывая и разрубая всех, кто попадался на пути. Холодные ветры драконьего погоста, вечно скованного морозом и снегом, развивали алые локоны королевы драконов. Несмотря на весьма открытый образ, одежда больше демонстрировала красоту тела, нежели скрывала, она не чувствовала холода. Сложив руки под грудью, Алекстраза любовалась далеким пейзажем, впав в созерцательное состояние. Подобная участь постигла и стоящих на равном удалении от нее Изиру с Малигасом. Все драконы умели ждать, и именно этим они сейчас занимались, дожидаясь аспекта огня на вершине храма драконьего покоя. Появление знакомой энергии заставило королеву драконов сбросить своеобразное оцепенение. Она, опустив взгляд вниз, там, под храмом, в специальном зале, находились входы в святилища, принадлежащие каждой своей стае. Обычно в них располагались кладки, но еще, как правило, святилища имели связь с логовом аспекта. Всего секунду спустя на платформе, расположенной на вершине храма драконьего покоя, появился последний аспект. Он принял облик высшего эльфа, с обнаженной левой стороной груди. На правой был наплечник и рукав одеяния. На оголенных участках кожи глаз притягивали витиеватые татуировки. Множество золотых украшений, инкрустированные ярко-синими камнями, пестрели в наряде эльфа. «Наздарму», — произнес аспект магии, хмуро сверля отца бронзовой стаи взглядом. Глава 56. «Что же заставило тебя явиться к нам?» Заложив руки за спину, Малигас вскинул бровь. «События грядущего и настоящего. Так необычно видеть твою тревогу, Наздарму», — высказала Сизера, держа глаза закрытыми. «Поделись с нами своими мыслями». «Да, поделись». Тон аспекта магии стал особенно язвительным. «Заодно расскажи, почему никогда не предупреждал нас о бедах раньше? Не всегда наши враги позволяли мне что-то заметить». Отец бронзовой стаи повернул голову к лазурному Левиафану. «Так было с душой демона. Стал бы я делиться силами для ее создания и позволять вам, зная, к какой катастрофе все придет в итоге? С того рокового момента все мы ослабли, и мне стало еще сложнее выполнять свою роль. Слишком многое необходимо делать, чтобы не допустить старых ошибок. Безусловно, что-то я мог упускать». Он повернулся к матери зеленой стаи и склонил голову, но никогда не упускал из вида самые масштабные и опасные события. Однако, порой решал молчать. Дракон в образе человека фыркнул, когда видел, что бездействие способно принести лучший результат. «Да», молчал, лицо вневременного никак не изменилось. «Моя кладка, о которой я позволила заботиться эльфам, а впоследствии оседлать своих детей, знал». «Ясно». Кивнув, бессонная поджала губы, не став более ничего говорить. «Козни Йоксарана», хранитель магии вперил в старого друга тяжелый взгляд. «Он пытался скрыть их от меня, безуспешно». «Тогда почему ты молчал?» — взъярился Малигас. «Он создал кошмар, отравил разум хранителей Ульдуара, мог повлиять и на нас с Алекстразой. Ульдуару было суждено пасть, без участия драконов. Я видел множество вариантов возможного будущего, появившихся вследствие моего вмешательства, и ни один из них не был приемлем». Хранитель времени осмотрел глав других стай. «Нас и без того осталось немного. Пойди мы на штурм крепости титанов, то потеряли бы еще больше. Бездействие в очередной раз оказалось предпочтительнее. Тогда кому было суждено обрушить стены древней твердыни и побороть спрятавшееся за ними зло?» — вопрос задала королева драконов. «Многие герои со всего Азерота собрались бы в Нортренде, дабы побороть врага всей жизни, еще не рожденного в нашем времени. Эхо Йоксарана стало бы для них проходным препятствием. Хочешь сказать, что наблюдатель?» «Да». Отец бронзовой стаи перебил аспекта магии. «Он не проводил проверку Азерота тысячи лет, полностью полагаясь на главного куратора. Лишь смерть Лакина спровоцировала его явиться. Среди смертных встречаются великие воины и маги, но их не наберется в достаточном количестве для таких побед». Слово взяла Изера. «Со времен войны древних минул немалый срок, а ситуация лучше не стала. Благодаря твоему дару, среди колдоры еще живы видевшие и сражавшиеся с пылающим легионом, не более того. Остальные расы смертны. Среди кельдоров и, изредка, людей встречаются хорошие маги». Поддержала сестру хранительница жизни, единственная сохранявшая бесстрастное выражение лица. «Однако они не умеют должным образом защищать разум. Все они, будь их хоть сотни тысяч, мгновенно бы пали во власть тьмы. О чем ты умалчиваешь? Как после пожара прорастает новый лес, здоровее и лучше прежнего, так и смертные встают, стряхивая горестный пепел с плеч. Потрясения и катаклизмы, кровопролитные войны и несчастья должны были закалить их, сделать сильнее. Ничего не двигает прогресс смертных так быстро, как опасность и война. Поверьте мне, я тысячи раз наблюдал эти события, искал другие способы. Вмешивался и терпел поражение, начинал заново и так снова, снова и снова. Так вот чем ты занимался все минувшие 10 тысяч лет. Да, Алекстраза, война древних и меня не обошла стороной. Я многому научился и многое постиг, а также понял свое предназначение. Мне досталась худшая судьба. Я наблюдатель, знающий все, но не способный ничего изменить. Расскажи нам, настояла красная драконица. Подойдя к старому другу, она положила ладонь ему на плечо и заглянула в глаза. Я видел все варианты возможного будущего, заглянул в каждое ответвление, рожденное из моих попыток внести изменения. Аспект времени кивнул в ответ на поддержку, продолжая сохранять внешнее спокойствие, но внутри он давно был разбит, и пришел к выводу, что драконам нельзя вмешиваться в дела Азерота. Мы сыграли свою главную роль еще тогда, во время войны древних. Все ли в порядке с твоей головой? Отец синей стаи оставался верен самому себе и не собирался смягчаться. В прошлом он уже был мягок и ни к чему хорошему это не привело. Никто, кроме нас, не сможет помочь смертным отбросить легион в следующий раз. А они придут, обязательно придут. Как смертным бороться с древними богами? Даже сейчас демоны продолжают плести козни и строить планы, проникать на Азерот. Опасаясь привлечь наше внимание, они действуют осторожно и будут продолжать придерживаться этой стратегии. Легион будет пытаться взрастить марионеток, создавать армии внутри самого мира, а не призывать их. Они будут делать все, чтобы сохранять скрытность как можно дольше. Благодаря этому, смертные смогут справляться со всеми угрозами сами, лишь в редких случаях полагаясь на нас. Так стаям удастся достаточно долго сохранять в глазах легиона образ грозного врага. К чему ты клонишь? Начав активно вмешиваться и давить все проблемы в зародыше, мы будем нести потери. Словно не услышав вопрос, хранитель времени продолжил говорить. Небольшие, но их будет достаточно, чтобы ввергнуть стаю в еще больший упадок. А враги, наоборот, начнут смелеть, заметив нашу слабость. Вместе с тем, лишив смертных даже части проблем, мы их по-настоящему ослабим перед лицом уничтожения. Не будет героев, способных сразить владык легиона или загнать поглубже в темницы древних богов. Никто не остановит повелителей элементалей. Азерот падет, раздираемый на куски. Нелепица какая-то. Хранитель магии покачал головой, впрочем, несколько изменившись в лице. Выходит, настоящие защитники Азерота не мы. Возможно, титаны все предвидели. Казалось, будто вневременный не верит в то, что говорит. Они поручили мне охранять Азерот от вмешательства в его потоки времени. А временная линия мира, изначальная, такова, какой я ее вам описал. Любое отклонение влечет за собой огромный вред и прямую опасность уничтожения мира. Все события должны идти своим чередом. В конце, даже смертокрылый стает под давлением времени. Как он умрет? В один миг лазурный левиафан подобрался, став похож на хищника, почуявшего кровь добычи. Смертные герои собьют его, используя душу демона, которую я им вручу, забрав из прошлого. Следом заберутся на спину, сорвут с него пластины брони и добьют. Какая унизительная участь! Неожиданно на лице дракона в обличии человека проступила печаль, а плечи его осунулись. Из него будто вырвали стержень. Он ведь был одним из нас. Совсем недавно, в подземелье Хульдуара, я понял, что любой из нас мог оказаться на месте Нилтариона. Хватка Йоксарана на моем разуме оказалась поразительно сильна и незаметна. Они каким-то образом затуманивали мой взор, скрывая ужасающую правду, исказили мои видения будущего. Отец бронзовой стаи сам стал походить на бледное отражение. Из его облика пропала вся стать, с ним все могло быть иначе. Какую участь ты уготовил мне своим бездействием? Лазурный левиафан решил не поднимать глаз на необыкновенно откровенного собрата. Его взор остался прикован к рукам, сжавшимся в кулаки, а нутро разрывалось в противоречии. Нилтарион был самым близким другом для Малигаса, и он жалел черного дракона, узнав и осознав правду. Однако, желание разорвать его на куски, собственными лапами и пастью, никуда не девалось. Смерть. Вот как, синий дракон отстраненно кивнул. Безумие должно было поглотить тебя окончательно, подозревал. Он снова кивнул, прежде чем медленно поднять голову. А остальные? В конце останется только Алекстраза, без части своих наиболее старых консортов. Наши стаи возглавят потомки. Стало быть, время и тебя пожрет, аспект магии усмехнулся, находя особую иронию в протекающем разговоре. Да, я тоже сойду с ума, перерожусь и буду убит. Наверняка теми самыми героями, верно. Какие поразительные существа, эти герои. Я ведь способен перевернуть половину мира, а лишившись каких-либо сдержек, смогу еще больше. Но падуй от их мечей. Ты, живущий во времени, способный призывать на помощь самого себя из иного времени. Изера, за что они обернутся против нее? Она умрет, противостоя кошмару. Вот как, хранительница снов о чем-то задумалась. Ты не стал бы нас обманывать. Королева драконов сделала шаг назад и сложила руки под грудью. Как и рассказывать всего, герой, выплюнул аспект магии. Тяжело поверить в подобное. Мне понятно, как стаи мог повергнуть орден Алгалана. Я лично видел его силу, но какие-то смертные. Не бывать этому, верно. Я бы не стал делиться с вами даже столь поверхностными подробностями, покуда тайну требовалось сохранять. Раньше на Азероте отсутствовала сила, способная сломить наложенные на нас рамки. Теперь все изменилось. Ты думаешь, Алгалан способен сорвать рог, нависший над всеми нами? Хранительница жизни выглядела воодушевленно. Он необычен. Слепое пятно, вечно ускользающее от моего внимания. Его словно нет во времени, но он есть. Вносит изменения. Я не могу наблюдать за ним. Мне доступны только последствия его действий и принятых решений. Хранитель времени едва заметно поморщился. С самой первой минуты, как его воины проникли на Азерот, будущее начало лихорадить. Линии времени перестраивались. Старые изменялись, порой исчезали, а на них место приходили новые, но не всегда. Я пытался отслеживать их, но изменений было слишком много. За все время не удалось понять и сотой части всего, как перемены произошли снова. 3 дня назад мы развеяли воплощение воли Йоксарена. Лазурный Левиафан задумался, вспоминая любые, самые мелкие и незначительные детали. Следом аспект огня ушел, отправившись к супруге. Больше ничего не происходило. Насколько мне известно, парящая крепость сейчас зависла над порталом, а весь гарнизон громит подземных пауков. Да, но произошло нечто, взбаламутившее будущее, само время. Потоки все еще не устоялись. Я будто пытаюсь увидеть дно бесконечно глубоко озера, сквозь непроглядно мутную воду. Ничего не разобрать. Вневременный взял небольшую паузу, ненадолго задумавшись. Раньше пришествие ордена казалось мне благом, хотя я и не успел просмотреть всего. Они действительно стали бы огромным благом для Азерота. Пусть в одном из вариантов все стаи пали от их рук, наши смерти укрепили орден. Теперь же я не вижу ничего и не могу предвидеть проблемы. Отринь страх, Наздаму, посоветовала мать красной стаи. Алгалан истовый защитник, он готов биться с любым злом за беззащитных. Он хочет и будет оберегать Азерот. Знаю, в самых худших вариантах будущего он до самого конца пытался переправить как можно больше народов в свой мир. Я не его боюсь, а того, как отреагируют наши враги. Он ко мне не прислушается, а значит, не получится оградить его от действий, способных повлечь ответную реакцию. Так может пора прекратить пытаться отсидеться в своей пещере, пока жизнь идет своим чередом. Взгляд Малигаса опять стал посмурнее тучи. Мы все живем без возможности видеть будущее. И думается мне, это скорее благо, чем проклятие. Готовься биться с легионом и древними богами. Со всеми, кто пожалует на Азерот со злым умыслом. А не узники ли темниц причина в исказившемся будущем? Спящая положила руку на бедро. Ты упоминал, что они могут влиять на твои возможности. Я давно научился защищаться от них. Отмел бронзовый дракон. Гордыня здесь ни к чему. Принялась увещевать Алекстраза. Они крайне коварны, предосторожность никогда не повредит. Я неспроста назвал Алгалана слепым пятном. Он ускользает от моего внимания, а все события, которые затрагивает, преображаются внезапно. И сейчас все будущее такое. Я вижу битвы, шум сражений наполняет мои уши, но глаза не могут узреть деталей. Стоит мне попытаться присмотреться, как все искажается. Когда посещаю временные линии, желая лично за всем проследить, то будто попадаю в мутный пузырь. И, что самое поразительное, я чувствую, что будущее все еще продолжает меняться. Это странно, словно оно все еще не определено. Возможно, так и есть. В этот раз Изера распахнула глаза, сбросив оковы отстраненности. Раз аспект огня стал настолько ключевой фигурой для Азерота, то многое зависит от него. Сейчас он в своем мире, занят иными делами. Быть может, случилось некое потрясение, изменившее его планы и продолжающее их менять. «Ты права», — голос вневременного прозвучал смиренно. «Без него, без силы со стороны, мы бы так и остались вынуждены существовать в пределах одной колеи. Можно сказать, все сводятся к нему. Раз так, то оставайся с нами и дождись его. Поговори, да расспроси обо всем, что посчитаешь нужным», — посоветовал аспект магии. «Он обещал прибыть в храм, чтобы очистить от скверны древних богов наши стаи. Чем не возможность? Привыкай жить, как все мы. Ха-ха. Быть может, грядущее прояснится, когда его нога снова ступит в наш мир», — тихо пробормотал хранитель времени. Гарет привычно стоял перед картой, развернутой на стене. Время от времени его глаза опускались к большому столу, стоящему напротив стены. На нем была все та же карта, но трехмерная, вырезанная из дерева, с соблюдением всех высот и точности рельефа. Передышка, обеспеченная первым стражем, пришлась гарнизону в пору. Они и дальше могли отражать любые нападки нерубов в прежнем темпе, но без мысли о том, чтобы отбросить врага. Вот только огонь, обрушенный в тоннеле, полностью переписал полотно противостояния. Он не только обеспечил сутки полноценного отдыха, жар испепелил жуков в самых недоступных местах. Фактически, отпала всякая необходимость в обороне. Именно многочисленные прокладчики тоннелей препятствовали братьям Ордена в свободе действий. Избавившись от них, они все равно что сбросили путы. Еще пока ходы были удушающе горячими, а температура грозила прорваться сквозь всякую защиту, воины спустились вниз и больше не дали врагу захватить инициативу. Возвращение же Ируэнтю фактически утроило силы гарнизона, ведь именно в летающей крепости были почти все мастера клинка по эту сторону двойных врат. Уже сейчас нерубы прекратили всякое наступление и, наоборот, бежали. Впрочем, получалось у них плохо. Обвалы, кроме самых масштабных, не задерживали братьев. Высланные из цитадели ящики со свитками заклинаний, имеющие отношение в основном к школе Земли, тому прекрасно способствовали. А еще огромную роль играли маги круга Земли, число которых лишь возросло. Среди тоннелей и толщи камня они чувствовали себя подобно рыбам в воде. Без труда пробивали ходы, находили проложенные и замаскированные нерубами. Раскрывали ловушки еще на подходе, да за считанные минуты разбирали завалы. Паукообразных теснили и не давали оторваться от преследующих отрядов, как бы те ни старались. Каждая посланная группа оставляла астральные метки, телепортационные маяки, на пути преследования. Опущенные следом всадники на вивернах, как единственные обладающие должными навыками, составляли подробные карты тоннелей. Позже их еще предстояло свести в одну. Однако уже складывалась не самая благоприятная картина. Сотни километров тоннелей пронизывали земную толщу, и они не планировали заканчиваться. А нет, ходы тянулись сквозь все седых холмы, уходя дальше, на север и запад. Каждые несколько часов находились новые ответвления, на которые попросту не хватало разведчиков. В который раз Гарет столкнулся со своей главной проблемой – нехваткой братьев. Они могли быть сколь угодно сильны, но малая численность являлась краеугольным камнем большинства проблем. Ведь попросту невозможно нормально контролировать столь огромные территории, как на поверхности, так и под ней, двухтысячным контингентом. Патрули охватывали побережье почти половины Нортренда и прекращать их было нельзя. Утопленники не прекращали попыток закрепиться, а там, где им удавалось остаться незамеченными, начинали проводить ритуалы и призывать морских чудовищ, да элементалей. Теперь же к ним добавились еще и подземные просторы. И хотя нерубы сами отступали из тоннелей, иной раз в, казалось бы, пустых ходах, встречались небольшие отряды. А еще все чаще начинали попадать гигантские грибницы, за которые жуки стояли насмерть, нередко отбрасывая нападавших. Глава 57. День спустя. Денек стоял погожий. Солнце ярко светило, согревая землю лучами, без труда проникающими сквозь редкие облака. Дул приятный ветерок, ласково поднимающий волосы. Пели птицы. Караван из трех десятков фургонов в спокойном темпе двигался по отменным дорогам. Не было на них ни кочек, ни выбоин. По таким путешествовать одно удовольствие. Ведь колеса не слетают с осей, не ломаются чаще положенного, соответственно не приходится останавливаться и тратить время с нервами. А любой чего-то стоящий торговец ценит свое время. Ценил и Аярун, некогда отправившийся в новое, неизведанное место почти юнцом, авантюрным и жаждущим приключений, он не прогадал. Привезенные им товары, ткани и швейные инструменты, выкупили, не моргнув и глазом, почти моментально, дав хорошую цену. Из цитадели, навсегда запавшей в сердце, он уезжал полным впечатления и с новыми товарами. Земля ордена воинов, пришедших, казалось, из самих легенд, впечатляла любого ее узревшего. Только здесь можно было встретить ужасающих пауков, размером с лошадь, мирно плетущих паутину, которую тут же собирали простые люди. Огромные пернатые бестии, похожие на прямоходящих орлов, сами собирали свои выпавшие белоснежные перья, подпускали к себе простых жителей, чтобы те могли за ними поухаживать и забрать урожай. А лес был волшебным, как в самых ярких и пугающих сказках. Его населяли невообразимые ранее звери, существа и растения. То, что казалось травинкой, вполне могло оказаться затаившимся зверьком, маскирующимся от хищников. Мирно растущий посреди рощи древесный великан часто оказывался по-настоящему живым и мог наградить чужака хлестким ударом ветвей, а на грани сознания звучали смешки. Ночью же лес не утопал во мраке, наоборот наполняясь тусклыми огнями, отчего казался еще более жутким. Впрочем, даже по истечении лет, находились идиоты, рискующие сходить с безопасного маршрута вдоль единственной дороги, и не всегда среди них доминировали нанятые чужим кошельком авантюристы. Чаще всего рисковали именно торговцы, жаждущие еще большей наживы. Жадные до звона монет, они не останавливались, напарываясь на многочисленные предупреждения, а тех хватало. Скелеты, плоть которых поглотил лес и многочисленные обитатели, разбросанное оружие, погребенные под растительностью обломки телег и прочего скарба обильно встречались повсюду. Вот уже 30 лет мирные жители, воины, облаченные в великолепные доспехи, и мелкие чиновники в один голос твердили об опасности, просили не лезть, но находились дураки, способные не прислушаться.